Наследник, к которому Ростислав Адамыч случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски и потому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вой-вой, разумеется». «Может быть, — снова заговорил господин Штоппель, — вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?» Недопюскин с тоской поглядел кругом. Все лица злобно усмехались, все глаза покрылись влагой удовольствия. «Или, может быть, вы умеете петь, как петух?» Взрыв хохота раздался кругом и стих тотчас, заглушенный ожиданием. «Или, может быть, вы на носу?» «Перестаньте!» — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос. «Как вам не стыдно мучить бедного человека?» Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на родственный съезд. Во все время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих. «Перестаньте», — повторил он, гордо закинув голову. Господин Штопель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, в полголоса спросил у соседа: «Осторожность никогда не мешает. Кто это?» «Чертопханов, неважная птица», — отвечал ему тот на ухо. Ростислав Адамыч принял надменный вид. «А вы что за командир?» — проговорил он в нос и прищурил глаза. «Вы что за птица, позвольте спросить?» Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыхание. «Дзы-дзы-дзы-дзы!» — зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел. «Кто я? Кто я?» «Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин. Мой прапращур царю служил. А ты кто?» Ростислав Адамыч побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора. «Я птица! Я птица!» Чертопханов ринулся вперед. Штопель отскочил в большом волнении. Гости бросились навстречу раздраженному помещику. «Стреляться! Стреляться! Сейчас стреляться через платок!» — кричал рассвирепевший Пантелей. «Или проси извинения у меня, да и у него». «Просите, просите извинения», — бормотали вокруг Штопеля встревоженные наследники. «Он ведь такой сумасшедший, готов зарезать». «Извините, извините, я не знал», — залепетал Штопель. «Я не знал». «И у него проси», — возопил неугомонный Пантелей. «Извините и вы», — прибавил Ростислав Адамыч, обращаясь к Недопюскину, который сам дрожал, как в лихорадке. Чертопханов успокоился, подошел к Тихону Ивановичу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно среди глубокого молчания вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретенной деревни Бессилиндеевки. С того самого дня они уже более не расставались. Деревня Бессилиндеевка отстояла всего на 8 верст от Бессонова. Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла в подобострастное благоговение. Слабый, мягкий, не совсем чистый Тихон склонялся во прах перед безбоязненным и бескорыстным Пантелеем. «Легкое ли дело, — думал он иногда про себя, — с губернатором говорит, прямо в глаза ему смотрит, вот те Христос, так и смотрит». Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил, почитал его человеком необыкновенным, умным, ученым, и то сказать, как ни было худо воспитание Чертопханова, все же в сравнении с воспитанием Тихона оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало – по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарцев «Вы говорите по-французски, сударь?» отвечал «Же не разумею» и, подумав немного, прибавил «Па». Но все-таки он помнил, что был на свете Вольтер, приострый сочинитель, и что Фридрих Великий, прусский король, на военном поприще тоже отличался. Из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского, и лучшего кобеля прозвал Амалат-беком. Несколько дней спустя после первой моей встречи с обоими приятелями отправился я в сельцо Бессонова, к Пантелею Еремеичу. Издали виднелся небольшой его домик, он торчал на голом месте в полуверсти от деревни, как говорится, на юру, словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из четырех ветхих срубов разной величины, а именно из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе, ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засоренного колодца. Возле сарая несколько худых и взъерошенных борзых щенков терзали дохлую лошадь, вероятно, арбасана. Один из них поднял было окровавленную морду, полаял торопливо и снова принялся глодать обнаженные ребра. Подле лошади стоял малый лет 17, с пухлым и желтым лицом, одетый казачком и босоногий. Он с важностью посматривал на собак, порученных его надзору, и изредка постегивал арапником самых алчных.